Многие добросовестные критики считали и поныне считают Мопассана писателем поверхностным. Большего недоразумения и быть не может. Мопассан рассказал о таких глубинах человеческой души, объяснить которые смогла лишь современная психология. В этом смысле Мопассан занимает место между Шарко и Фрейдом. В рассказе «Магнетизм» он изображает мужчину, увидевшего во сне знакомую женщину, которого никогда не испытывал желания. Женщина эта обнажена, он овладевает ею, на завтра он идет к ней в гости, и она отдается ему. Мопассан устами своего героя объясняет: «Быть может, какой-нибудь ее взгляд, на который я не обратил внимания, дошел до меня в тот вечер в силу таинственных бессознательных возвратов памяти, которые нередко восстанавливают перед нами все упущенное сознанием, все, что прошло в свое время незамеченным». Превосходный анализ. Есть, однако, и более убедительные примеры. В первом варианте Иветты, в «Вавилине Саморис», героиня, возмущенная поведением своей матери, кончает жизнь самоубийством. В «Иветте» же Мопассан отказывается от такого финала, чтобы оттенить саму попытку Иветты к самоубийству, приобретающему куда более сложный и непостижимый характер, как это часто бывает в жизни. Тонко описанная во всех деталях попытка Иветты к самоубийству становится псевдо-самоубийством. Наполовину симуляция, наполовину искренний порыв – один из тех противоречивых поступков, на которые толкает женщину и действительное желание умереть, и стремление прибегнуть к сентиментальному шантажу как естественному проявлению слабости. Все это стало предметом изучения психиатров значительно позднее. Иветта хочет умереть, но в то же время подсознательно действует так, чтобы остались шансы на спасение. Уже несколько раз тень Шопенгауэра скользнула по этим страницам. Чем можно объяснить симптомы душевного недомогания, столь частые в произведениях Мопассана? Больной писатель сам являлся объектом своих собственных наблюдений, это верно. Но верно также и то, что в очень молодом возрасте он уже увлекается Шопенгауэром, одним из последователей психологии душевных глубин. В рекламной статье, которую Мопассан, дабы обеспечить успех сборнику «Меданские вечера», опубликовал несколькими годами ранее в «Голуа», мы читаем: «Я бесконечно восхищаюсь великими корифеями этой школы романтизма, Арман Лану. Хотя разум мой при этом нередко возмущается, ибо я считаю, что жизненная философия Шопенгауэра и Герберта Спенсера гораздо глубже, чем взгляды знаменитого автора «Отверженных». Упоминание о философии из Данцига, умершем 10 лет спустя после рождения Ги, изобилуют в его произведениях. В рассказе «У смертного одра» Мопассан создает редкий для него образ симпатичного немца. Но этот немец особый. Он знал Шопенгауэра. «Я благоговейно взял книгу» с пометками Шопенгауэра, Арман Лану, «и стал разглядывать непонятные мне слова» — готический алфавит, Арман Лану, «в которых запечатлелась бессмертная мысль величайшего в мире разрушителя человеческих грез. А Ницше Ги ничего не знает, разве только его имя. Мопассан, сравнивая Шопенгауэра с Вольтером, предпочитает несокрушимую иронию немецкого философа невинному сарказму автора Кандида. Пусть возражают и негодуют, пусть возмущаются или приходят в восторг, Шопенгауэр навеки заклеймил человечество печатью своего презрения и разочарования». Вполне понятно, что Мопассан объявляет себя учеником великого философа. Разуверившийся в радостях жизни, как сам Ги, Арман Лану, он не спровергнул верование, чаяние, поэзию, мечты, подорвал стремление, разрушил наивную доверчивость, то же, что делает Ги, Арман Лану. Убил любовь, то, что Ги пытается сделать, Арман Лану, незримый идеализм в отношении к женщине развеял сладостное заблуждение сердца, осуществил величайшую, небывалую, разоблачительную работу. То, что Ги собирается сделать. Арман Лану. Значит, вы близко знали Шопенгауэра. Я был с ним до последнего часа, сударь.